любовь между двух огней. Только скажи, и я стою у твоих дверей. Помоги мне время задержать, догоняя рассветы. Робко смотрю на суету вечных верениц. Я так хочу узнать тебя среди тысяч лиц. Помоги мне, я хочу бежать за тобой на край света. Пропади все пропадом, и никто не будет мешать. Я любила шепотом, а теперь я буду кричать. Не жалея ни о чем, и не думая, что потом. Пропади все пропадом, я мечтала только о нем. Только о нем. Теперь расставить все по своим местам и не позволит вновь пойти по чужим следам. Помоги мне, забирая в плен, обещай мне свободу. Пропади все пропадом, и никто не будет мешать. Я любила шепотом. Я любила шепотом.